Глава 18. Проснувшись, как и обычно, в 12 часов дня, Вильгельм III расслабленно осмотрелся по сторонам. В последнее время ему все чаще хотелось сменить обстановку спальни на другую, но именно сегодня такого желания от чего-то не возникло. Наоборот, он испытал чувство удовлетворения от созерцания редких картин на стенах, каждая из которых стоила больше, чем половина домов аристократов в ядре, а также удовольствие от золотых украшений и самой дорогой отделки, которую только можно было приобрести на всем материке. С рыком потянувшись, он задумался над дальнейшими действиями. Встать или же вызвать одну из наложниц для утреннего расслабления, а может сразу двух или трех, но от чего-то было лениво. Вот если бы можно было вызвать сюда сестру и ее подругу, то он, пожалуй, не отказался бы понаблюдать за тем, как они ублажают друг друга на его глазах. Особенно если при этом одна из опытных девочек поработает язычком над его достоинством. Но, увы, это невозможно. А жаль. Печально вздохнув, Вильгельм все же решил встать с ложа без утреннего секса. Дотронувшись до одного из многочисленных артефактов, расположенных над изголовьем кровати, император не успел опустить руку, как в спальню вошли сразу три служанки и скромно застыли на пороге. Вильгельм смерил их взглядом, но после небольшой паузы все же решил вставать. Небрежно махнув кистью руки, он слегка приподнял свою объемную тушу над подушкой, как в тот же миг все три служанки подскочили к императору. Одна, поддерживая его за спину, помогла принять положение сидя, вторая спустила его ноги с кровати, а третья открыла один из шкафов с одеждой. «Третий слева», — задумчиво осмотрев свои многочисленные костюмы, выбрал Вильгельм. Трем служанкам хватило всего 5 минут, чтобы одеть императора и заодно помочь ему умыться, а также нанести небольшую порцию косметики на его лицо, скрывая последствия сна и придавая его глазам больший объем. Вильгельм придирчиво осмотрел свое отражение в зеркале и, одобрительно кивнув, неспешно отправился в туалетную комнату. В этот раз служанки остались в спальне. Император любил сидеть на своем белоснежном толчке, расположенном в отдельной комнате с видом на город, самостоятельно. Это была его личная прихоть. Туалетная комната, которая больше походила на небольшой зал, имела 10 метров в длину и столько же в ширину и обладала специфическим дизайном. Мало того, что сам толчок располагался почти по центру комнаты, так еще и пол со стеной, выходящий на город, обладали многочисленными магическими узорами. Все эти узоры служили только для одного. В тот момент, когда Вильгельм усаживался на унитаз, не сильно отличающийся от трона, узоры активировались, и комната преображалась. Стена, что выходила на улицу, стала полностью прозрачной со стороны императора, а пол под его ногами как будто исчез, оставляя впечатление того, что под Вильгельмом располагались дома аристократов ядра. Создавалось полное ощущение того, что император в буквальном смысле гадил с высоты 7-го этажа дворца прямо на головы аристократам. И это была самая любимая часть времяпрепровождения Вильгельма. Он бы, конечно, хотел, чтобы его отходы реально падали на головы внизу, но приходилось удовлетворяться лишь иллюзией. Наблюдая за тем, как внизу суетятся мелкие людишки, Вильгельм отдыхал душой и разумом. Оттого он не сразу заметил в происходящем отличие от обычной картины. Пребывая в своих блаженных размышлениях, он потратил почти минуту на то, чтобы осознать. Все же за столько лет спокойной жизни сложно было поверить в то, что видели глаза. Точно напротив него в воздухе висели 4 фигуры. 3 женские и 1 мужская. Причем эти фигуры с каждой секундой приближались к нему все ближе и ближе. И если сначала император не понимал, что происходит, то под конец с любопытством уставился на застывших в воздухе магов. От стены дворца до них было буквально 20 метров, не больше. Когда же руки девушек окутало свечение магии, Вильгельм удивленно хмыкнул, мысленно отметив, что силу этих дамочек явно прилично. Вот только все эти действия магов так и не изменили медленного мышления императора. Он просто категорически не мог поверить в то, что кто-то решится напасть на его дворец, да еще и столь необычным и наглым образом. Когда буквально в 5 метрах от него магия пробила огромную брешь в стене, заодно снеся стены его покоев и позволив ворваться уличному шуму с воздухом прямо в туалетную комнату, Вильгельм застыл в одной позе, провалившись в самый настоящий шок. Причем даже неизвестно, что больше его шокировало. Наглость нападавших, грохот ломающихся стен, треск защитных заклинаний, что не смогли справиться со столь дикой нагрузкой, или же самый обычный воздух с улицы. Краем сознания он отметил срабатывание магических печатей на толчке. «Кажется, он только что стал легче на пару килограмм», — мысленно отметил император, с трудом осознавая происходящее. «Всем лежать! Руки за голову! Работает спецназ!» В огромную дыру в стене с диким криком ворвался Митька, при этом еще и усилив свой голос до предела и добавив ему ультразвуковую вибрацию для еще большего эффекта. От этого крика император вздрогнул, но как сидел на месте со спущенными штанами, так и остался сидеть. Шок был слишком велик. Разум Вильгельма отказывался верить в реальность происходящего. «Так, толстый, сиди где сидишь», — поморщившись, добавил Митька, увидев императора. Но тут же его лицо озарила догадка. «Ух ты! Да ты же Вильгельм Третий, собственной персоной! Вот это подфартило так подфартило!» После этих слов Митька тут же подскочил к обалдевшему императору и почему-то опять криком добавил. «Ну что, сволочь, будем говорить или сразу сдохнем?» «Я сделаю все, что скажете», — испуганно пролепетал Вильгельм, неожиданно осознав, что его жизнь впервые оказалась под реальной угрозой. «Ты там что, от страха голос потерял, что ли? Или мозги просрал в буквальном смысле?» Поморщившись, выкрикнул Митька, положив свою руку на плечо императора. «Не хочешь говорить? Как хочешь!» «Митька, он нам нужен живым!» Влетев в проход, сходу выкрикнула Эльза, но было уже поздно. Император, не успев толком понять, что происходит, превратился в самую настоящую мумию. «Митя!» — резко позвала парня Лирейн, замерев возле Эльзы. «Да чего вы орете?» — ворчливо произнесла Даяна, спокойно проходя мимо девушек. «Забыли, что ли? Он же ничего не слышит». Митька с довольным лицом развернулся в сторону девушек и выдал улыбочку на все 32 белоснежных зуба. «Он оказал сопротивление и отказался сотрудничать», — громко высказался парень, на что в ответ Даяна поднесла руки к своим ушам и сделала жест, будто что-то из них вытаскивает. «Ай, точно, совсем забыл!» Митька, хлопнув себя по лбу, быстро вытащил затычки из ушей и уже нормальным голосом произнес. «То-то я думаю, чего этот испуганный Боров беззвучно губами шевелил, а он, оказывается, что-то хотел сказать?» «Да ты что, честно, что ли?» — ехидно поддела его Даяна. «Нам нужно было его допросить», — устало потерев переносицу, заявила Лирейн. «Ой, да ладно, нафиг он нужен?» — беззаботно махнул Митька рукой. «Одним императором больше, одним меньше. Кого вообще волнует такая мелочь?» Не успел парень договорить, как в здании завыл сигнал тревоги, а стены дворца вместо не очень сильного магического барьера окутались новой, более мощной защитой. И хотя система защиты сработала с явным опозданием, это не означало, что во дворце никогда не думали о нападении. Просто за годы мирной жизни, дабы не тратить огромные потоки энергии напрасно, работала лишь оптимальная система, предназначенная скорее для оповещения, чем для реальной обороны. Такой подход выглядел вполне логично, так как никто и подумать не мог о том, что кто-то сможет, мало того, что пробить стены дворца на высоте 7-го этажа, так еще и сразу же осуществить такой прорыв рядом с самим императором, а не в стороне. Ведь не зря план помещений выше 5-го этажа считался абсолютно секретным. Те слуги, которым повезло обслуживать этажи выше, навсегда оставались в здании, покинуть которое они могли только после смерти. Причем в большинстве случаев это была насильственная смерть, а не по естественным причинам. Даже в самых сумасшедших планах никто не мог предположить возможности смерти императора сразу же после атаки. Потому, когда в разгромленные покои Вильгельма ворвался отряд его личной охраны под командованием боевого архимага, то вместо того, чтобы сразу же вступить в бой, они сначала замерли в изумлении, глядя на то, что осталось от их правителя. Но именно этих мгновений хватило девушкам и Митьке, дабы не просто обратить внимание на охрану, но и оказаться среди них, стремительно атакуя растерянных служителей порядка. Сам же Митька, недолго думая, переместился к самому сильному магу из отряда и тут же его осушил, с наркоманской улыбкой ощущая, как сила вливается в его тело. Такая жуткая смерть командира не могла не сказаться на психике гвардейцев. Несмотря на всю их подготовку, к подобному они явно не были готовы. Из 20 бойцов половина сразу же ринулась на выход, а другая половина, не успев толком ничего сделать, погибла от мечей и магии девушек. «Из-за твоего идиотизма нам теперь придется с боем прорываться на верхние этажи», с брезгливостью стряхивая кровь со своего клинка, ворчливо заявила Эльза, осуждающе глядя на Митьку. «Тю!» — протянул расслабленно он. «С боем так с боем, делов-то!» «Видимо, Эрнеста тоже решил действовать», — задумчиво произнесла Лирейн, кивнув в сторону все еще прозрачной стены туалета императора. Обернувшись, Митька с девушками увидели, как в отдалении среди домов аристократов оседает пыль после серьезного взрыва. Но не успела она рассеяться, как в тот же момент в дыму вспыхнул столб огромного пламени, а после, до их ушей, несмотря на вой сирены, долетел отзвук очередного взрыва. Прямо в небе над столбом огня возникло целое озеро воды и, зависнув лишь на мгновение, рухнуло всей своей многотонной массой вниз, сметая все на своем пути. Один из особняков словно игрушку смыло и разрушило, как будто он был не из камня, усиленного магией, а из картона. «Это кто там развлекается?» — весело спросил Митька, с азартом рассматривая происходящее. «Если я правильно ощущаю потоки силы, то одна из жен Гарри и боевой отряд эльфов», — озадаченно произнесла Даяна. «Эрнеста решил устранить тех, кто может ему помешать», — усмехнувшись, добавила Лирейн, убирая от уха артефакт связи. «Сообщила графу о смерти императора?» — вслух высказала свою догадку Даяна. «Да», — согласно кивнула та в ответ. «Зрелище, конечно, симпатичное, но не думаю, что нам стоит стоять на месте», — протянул Митька с завистью, глядя на очередной круг мощных заклинаний в эпицентре столкновения эльфов и Джессики, которую он смог рассмотреть своей способностью. В данный момент жена Гарри очередным мощным залпом огня погасила еще один источник силы, принадлежавший, судя по всему, эльфу. «Раз так, то идем», — равнодушно пожала плечами Лирейн. Когда они покинули покои императора, то ожидали, что их встретит вооруженная охрана. Вот только коридор оказался пуст. Не было ни слуг, ни гвардейцев, вообще никого. Недоуменно переглянувшись, девушки поспешили за Митькой, которому, по-видимому, было абсолютно все равно на происходящее. Парень как шел впереди беззаботной походкой, так и продолжал идти, мало обращая внимания на богатую обстановку императорского дворца. «Мне все это не нравится», — негромко произнесла Лирейн, когда они достигли лестницы в конце коридора. Та тоже оказалась пустой и безлюдной. «Возможно, они решили, что лучше не тратить силы гвардейцев на нас», — не очень уверенно предположила Даяна. «Рассчитывают, что те самые 7 охранников артефакта без проблем справятся с нами?» Поднимаясь по ступенькам, на ходу произнесла Эльза, бросая опасливые взгляды на спину поднимающегося впереди радостного Митяя. «Или же им кто-то отдал подобный приказ», — задумчиво добавила Лирейн. «Вот только кто, кроме императора, может приказывать гвардейцам?» «Не знаю», — пожала плечами Даяна. «Но мне одной кажется, что как будто чем выше мы поднимаемся, тем сильнее какое-то давление». «Нет, тебе не кажется», — покачала головой Лирейн. «И это не какое-то давление, а влияние на окружающую магию. Такое ощущение, что кто-то словно вытягивает эфир из пространства». «А разве такое возможно?» — удивилась Эльза. «Видимо, да», — сосредоточенно ответила Лирейн, создав в своей руке небольшой огненный шар, который стал отчетливо мигать, а не гореть ярким и ровным пламенем. «Влиять на материю стало сложнее». «Может, тогда не стоит идти дальше?» — с сомнением посмотрела на нее Даяна. «Эй, вы там, черепахи!» — весело позвал их Митька, успевший оторваться от беседующих девушек уже почти на полный лестничный пролет. «Харе трандеть! Двигайте поршнями, а то все веселье пропустим!» «Вот же неугомонный баран!» — буркнула недовольно Эльза. «Одно радует, у наших противников будут те же проблемы с магией, что и у нас. тяжело вздохнув, произнесла Лирейн, ускоряясь. «Помнится, в подобные условия мы уже попадали во время тренировок с Бореем», наморщив лобик, произнесла Даяна, тоже увеличивая скорость движения. «Значит, будем рассчитывать только на свою внутреннюю энергию и магию усиления тела», раздраженно произнесла Эльза. Когда они достигли восьмого этажа и заглянули в его коридор, то обнаружили пустоту, и это еще сильнее удивило девушек. Ведь по доступной им информации, во дворце была всего одна лестница наверх. Еще вроде как был лифт, но он работал только для императора. Так каким тогда образом и, главное, куда скрылись охрана и слуги? Решив, что ничего интересного они на этом этаже не обнаружат, девушки отправились дальше. На девятом и десятом ситуация повторилась, и только когда они открыли двери на одиннадцатый этаж, их встретил не пустой коридор, а огромный зал с колоннами и тремя разумными, стоявшими по центру. Помещение было, мягко говоря, просторным, метров 7 в высоту, 20 в ширину и почти 100 метров в длину. По бокам этого зала раскинулся самый настоящий сад с деревьями, кустарником и цветами. Вид же трех девушек, что с безучастными лицами стояли на месте и смотрели строго перед собой, удивлял не меньше. Все трое были одеты в эльфийскую броню, держа в руках различное оружие. В руках блондинки с пустым взглядом были парные мечи. У второй девушки с черными волосами и красными глазами — копье, а у третьей с короткой стрижкой русых волос и янтарными глазами — щит и меч. Все трое были одного роста, примерно 1,70 м, а их источники казались не слабее, чем у удивленных таким видом гостей. «А вот и первые боссы!» — довольно хмыкнул Митька, останавливаясь и делая приглашающий жест своим попутчицам. «Как говорится, дамы вперед!» «Что, струсил герой-любовничек?» — презрительно хмыкнула Эльза, обнажая свои мечи. «Я не трус, но я боюсь», — философски произнес Митька. «К тому же, а зачем еще вы мне здесь нужны, если не для драки?» «Почему они стоят и не нападают?» задумчиво произнесла Даяна, берясь двумя руками за рукоять своего меча. «Видимо, ждут, пока это сделаем мы», настороженно присматриваясь к противницам, высказалась Эльза. «Вы что, тупые?» изумленно вымолвил Митька. «Это же закон жанра. Каждый босс должен вежливо подождать, пока главные герои поговорят между собой, и только после того, как вы нарушите их зону агро, они рванут на вас с криками презрения и превосходства. Хотя...» — протянул Митька, глядя на противниц под недоуменными взглядами девушек, «именно эти боссы, скорее всего, будут сражаться молча, словно роботы или куклы. Тут уж вам виднее». «Они находятся под контролем и ждут команды», — Лирейн лаконично оборвала радостный спич Митьки. «Как только мы нарушим сигнальную руну зала, они ринутся в атаку». «Так, а что нам тогда мешает забыть о них и пойти дальше?» — остановившись на месте, произнесла Эльза. «Мне нужно их поглотить, и это задание как раз-таки вашего любимого Масиха», — хмыкнул насмешливо Митька, достав откуда-то стул и усевшись на него. Заметив взгляды в свою сторону, он изумленно вскинул брови. «Что, вы же не думали, что весь ваш бой я буду стоять на ногах? Зрелищем нужно наслаждаться с удобством», — после чего печально добавил. «Эх, жаль, пивка и попкорна нет». «Этот псих когда-нибудь меня точно достанет», — покачала сокрушенно головой Эльза, перехватив поудобнее мечи и добавив. «Блондинка моя». «Ну, тогда я возьму на себя ту, что с копьем», — подумав, произнесла Даяна. «Значит, мне мечница со щитом», — сосредоточенно кивнула Лирейн. «Если что, помните, магия тут сильно сбоит, так что лучше и не применять. Можете себя ненароком поджарить». «Да знаем мы и помним», — поморщилась в ответ Эльза, делая стремительный рывок вперед. «Эй-о, девки, вперед!» — прикрикнул Митька в момент, когда все три девушки рванули на своих противниц. «Помните, если что, я за вас болею». «Да пошел ты в бездну!» — фыркнула Эльза про себя, сталкиваясь на полной скорости со своей противницей.